Глава 33. «Это там». «Откуда ты знаешь?» «Пошел туда и увидел». «Откуда ты знаешь?» «Если посмотреть снаружи, видно, что в задней стене 4 окна, а вот если зайти внутрь, туда, где стоят автоматы и прочие игорные штучки, увидишь только 3 окна. В тылу есть своего рода мертвая зона. Это должно быть там». «Ты уверен?» Френч, вернувшийся накануне, сидел за столом перед Эрлом и Диэй, которые только что прибыли из Хот-Спрингса. Солнечный день был в самом разгаре, снаружи лежал Техас и ничего, кроме Техаса. Жарче, чем в адском пекле, воздух суше, чем в пустыне, все деревянные конструкции, казалось, вот-вот растрескаются. Завывающий ветер поднимал тучи желтой пыли и гонял их взад-вперед. Трое мужчин обливались потом, но не снимали пиджаков и галстуков. Они сидели в зале, предназначенном для общих собраний, и обсуждали важные вещи. «Да, вот именно. Плюс к тому, если выйти и проследить за телефонными проводами, будет видно, что там в переулке необыкновенно много столбов. Где хватило бы только одного столба, стоят 2 для всех линий». «Я знаю, я проверял. Это там, в клубе «Огайо». И в этом есть смысл. Самый центр города. Он может добраться туда пешком, может следить за работой. Оттуда недалеко до чего угодно. А в этом месте всегда полно народу. И никому даже и в голову не придет, что там можно спрятать телефонный узел. Мы никогда бы не нашли его». «Но ты же нашел», — сказал Эрл. «Ну да, я нашел. Но ведь я гений. У меня очень хитрые мозги. Так все говорят». Юноша смущенно улыбнулся, будто был не совсем уверен, что все идет по плану. Диэй, Паркер и Эрл смотрели на него твердыми пристальными взглядами. «Возможно, он прав», — сказал Диэй. «Мы должны проверить». «Это в клубе «Огайо», говорю вам, что центральная контора именно там. Не в казино, но на том же самом втором этаже, в задней части здания». «Это совершенно очевидно. Я все разведал». Френчи улыбнулся с видом человека, который точно знает, что улыбка помогает ему выиграть в глазах окружающих. «Мы съездим туда завтра и проверим все на месте», — сказал Диэй. «Да», — согласился Эрл. «Мы могли бы прикрыть эту штуку уже в начале следующей недели», — горячо заявил Френчи. «Стоит только отрезать провода, и Оуни конец. Вы ведь сами говорили. Это ключ! Что он предпримет? У него нет другой подключенной точки, и все его букмекерские конторы умрут. Загнутся за несколько дней. Что ему делать? Тратить собственные деньги, чтобы поддерживать остальное? Или сматываться?» «Мы все знаем, что он смотается. Оуни уже поглядывает на дверь». Френчи превосходно все обобщил. «Есть одна проблема», — хмуро заметил Эрл. «Какая же, Эрл?» — спросил Диэй. «Похоже, парень кругом прав, и Оуни не будет взрывать никаких бомб в Нигертауне. Как только он лишится телефонного узла, прикормленные судьи и полицейские разбегутся, сразу сообразив, что он остался без денег и не заплатит им». «Нет, проблемы не в этом». Эрл в упор уставился на Френчи. «Теперь, может, ты хочешь что-нибудь добавить?» «Что вы имеете в виду?» «Ты разнюхал все это самостоятельно?» «В одиночку?» «Да, сэр!» Эрл снова пронзил юношу убийственным взглядом. «Ты лжешь мне, Шорт, ты лжешь. Ты понимаешь, что если ты лжешь, то можешь погубить нас всех?» «Ага», — бесстрашно отозвался Френчи. «Я это знаю! Нет, я не лгу!» «Эрл, в чем дело?» «Будь ты проклят, Шорт!» — вдруг взревел Эрл. Френча подскочил, как ужаленный. «Эрл, что? На втором этаже клуба «Огайо» вообще нет окон! И сзади нет никаких дополнительных телефонных столбов!» Эрл, откуда вы знаете?» «Я знаю! Я знаю, черт возьми! Я всегда замечаю такие вещи и, клянусь богом, знаю, что говорю!» «В общем, возможно...» — заблеял Френчи. Шорт, я снова задаю тебе вопрос. Где ты узнал об этом дерьме? Где? Или ты все выдумал? В общем, если честно, впервые в жизни Френч Шорт не знал наверняка, что сказать. Он имел особый дар, способность импровизировать в критической ситуации, о котором знал и который неоднократно спасал его от серьезных неприятностей, хотя, увы, несколько раз не сделал этого. Но сейчас он был крайне смущен. Ведь это великое сокровище, домашняя заготовка, должно было сделать его героем и полностью устранить ту неопределенность, которая возникла после расправы с двумя гангстерами и случайного убийства двух негритянских женщин. Благодаря своему поступку он стал бы звездой, лучшим из лучших. «Шорт, лучше расскажи нам все», — подключился Диэй. «Разумно». «Вообще-то это совершенно неважно». «Шорт, черт тебя возьми, ты скажешь или нет?» — прогремел Эрл. «Ладно, ладно. Только какая разница?» «Разница большая, Шорт», — отрезал Диэй. «Я забрался туда». «Ты забрался? В клуб Огайо?» «Нет, в телефонную компанию». Френчи перестал упираться и рассказал о ходе своих мыслей, о своей ночной вылазке, о том, как проник в здание, как совершил свое открытие. «Господи помилуй», — протянул Дей, «ты хоть понимаешь, что могло случиться с нами, если бы тебя повязали копы?» «Я не собирался попадаться. Ради бога, это же Хот Спрингс, Арканзас, а не Монетный двор Соединенных Штатов!» «Дерьмо», — бросил Дей. «И какая разница? Я раздобыл это, верно? Без проблем, без трудностей. Это точные сведения, черт возьми. Это крупный прорыв, который нам так нужен. Зачем кому-нибудь знать? Незачем. Это не имеет значения. Я никого не ограбил, я ничего не украл». Посмотрел бумаги в нескольких ящиках, вот и все. Черт возьми, эти схемы могли находиться даже в публичном доступе. Кто знает, может и так. Не знаю, какая тут на самом деле разница, но нам придется сообщить все мистеру Беккеру. Он должен знать. Но это хорошая информация. Хорошая, ведь правда, мистер Эрл? Я имею в виду, это полезные боевые разведданные, верно? «Верно, Шорт. Что будет со мной?» «Я не знаю». «Вы не можете сказать, что получили анонимную информацию?» «Нет, теперь уже не можем. Беккер хочет иметь больше контроля над всей операцией. Я не могу организовывать налеты самостоятельно, он надзирает за ними. Я управляю ими под его руководством. Нам придется узнать его мнение, понятно?» «Послушайте!» Почти умоляющим тоном произнес Френчи. «Теперь мы знаем, где это место, и со временем обязательно найдем то, что подтвердит эти данные. А когда найдем, явимся к Беккеру и скажем, что это наше первичное доказательство. У нас есть предлог, мы вышибаем из-под Оуни главную опору, становимся героями и счастливо отправляемся по домам. Это же так просто!» «Ты маленький, умный». «Ублюдок», — сказал Эрл. «Я не собираюсь ничего выдумывать или лгать», — заявил Паркер. «Я должен обсудить это с Беккером. Это его затея. Если бы всю эту кашу заварил я, не знаю, как я поступил бы. Но ее заварил Беккер. Он должен отвечать за все, и он подписывает чеки. После той стрельбы все может повернуться как угодно. Мы только что вернулись из Хот Спрингса, где искали именно эту информацию. Но черт возьми, Эрл, мы с вами опять поедем туда сегодня же вечером и поговорим с ним. Шорт, ты останешься здесь. Никому ни слова, слышишь? Никому, понял?» «Да, сэр», — уныло отозвался Френчи. «Но, уверяю вас, все может получиться просто отлично». Френчи провел этот день в Тексаркане. Кинофильм «УСС» с Аланом Лэдом в главной роли только что вышел на экраны. И он посмотрел его два раза подряд, хотя и знал, что картина насквозь фальшива. На войне ничего такого быть не могло. Героиню играла какая-то новая актриса, не сказать, чтобы очень красивая, и все поминутно курили. Но Френч был уверен, что они не настолько классные, как настоящие люди из УСС. И его дядя был настолько же классным, обладал знанием дела, своим видом загадочно намекая на то, что жизнь может быть очень забавной, если иронично относиться к ней и уметь выходить из некоторых ситуаций, не замочив штаны. Когда он вернулся в казарму, было около 6 вечера. К тому времени из отпуска прибыли трое его сослуживцев — Медведь, Эф и Билли Боб, по каким-то дурацким соображениям переименованные в Боба Билли. И они очень мило посидели вчетвером, обмениваясь историями о своих развлечениях. Эти трое отправились в Новый Орлеан и воистину прекрасно провели там время. Когда же очередь дошла до Френчи, он лишь туманно сказал, что тоже провел время чертовски хорошо. А вскоре подъехал автомобиль, из которого вышли Эрл и мистер Диэй. Они приветствовали прибывших, поболтали с ними ни о чем и в конце концов отпустили. Эрл кивнул Френчи, и тот отправился вслед за старшими в кабинет Паркера. Все уселись. За окнами заметно стемнело, и старик включил лампу, заполнившую небольшую унылую комнатушку желтым светом. Снаружи негромко стонал по утихшей к ночи техасский ветер. После долгого молчания старик поднял голову. «Вот, я привез это для тебя», — сказал он. Это оказалось письмом на официальном бланке управления прокурора округа Гарленд. Мистер Эрл сражался как лев, чтобы получить его. Доказывал ему то и это, пригрозил, что уйдет, если Фред Бейкер не выдаст такого письма. «Письма?» — переспросил Френчи. «Рекомендательного письма. Ты его заслужил», — объяснил старик. Френчи вскинул взгляд на Эрла, который молча сидел рядом. Его глаза были подернуты темной дымкой. «Тем, кого это касается. Уолтер Ф. Шорт состоял на службе в этом управлении в качестве следователя и офицера для особых поручений с 28 июля по 12 сентября 1946 года. За это время он выполнял свои обязанности с образцовой храбростью и профессиональным умением, проявил большую инициативу при выполнении всех поставленных задач. У Ф. Шорт имеет отличные задатки для дальнейшей работы в органах правопорядка. Фред Кей Беккер, государственный прокурор округа Гарланд, Арканзас. «Это не так уж плохо», — сказал Диэй, — «если учесть, что не далее, как сегодня, он хотел предъявить тебе обвинение и отправить тебя в тюрьму за взлом и незаконное проникновение». «Я не понимаю». «Тебя уволили, сынок», — произнес Эрл, впервые вступив в беседу. «Уволили?» «Как сказал мистер Беккер, надо развеять страх по поводу того, что мы неуправляемые бандиты. Он должен показать людям, что отныне командует всеми лично, и вышвырнул вон паршивых овец, не дожидаясь, пока они испортят все стадо. Тебя он хотел сделать паршивой овцой, устроить тебе показательную порку. Эрл дал ему понять, что это никудышная идея». Френчи молча смотрел куда-то вдаль. «Я же нашел центральную контору», — сказал он наконец. «Разве это ничего не значит?» «Это значит, что ты не сядешь в тюрьму, а уедешь отсюда с хорошим письмом. Это значит, что ты получишь работу везде, где захочешь. Тем временем мы с Эрлом должны найти способ обосновать рейд, сделать так, чтобы это походило на законные действия. Такой приказ дал мистер Беккер». «Это несправедливо», — сказал Френчи. «Совершенно верно». «Это же всего лишь политика», — сказал Френчи. «Именно так». «Вы не можете позволить ему поступить так со мной». «Я никак не могу помешать ему», — ответил старик. «Я не могу помешать ему сделать что бы то ни было. Он говорит, что сверху на него давит губернатор, а в округе есть люди, которые давят снизу». Френчи повернулся к Эрлу. «Вы поддержали его?» Эрл смотрел ему прямо в глаза. «Иногда человек оказывается в подчинении у плохого офицера. Считается, что такого не должно быть, но от этого все равно никуда не денешься. Надо жить дальше, пока у тебя не появится возможность сделать то, что ты считаешь верным. Нужно держать отряд сплоченным, разбираться со всяким дерьмом, продолжать патрулирование. Нужно быть готовым к потерям. Сейчас мы потеряли тебя, Шорт. Господи, проронил Френчи. Все эти парни из захолустья Сити и грязь Тауна и лягушачьих прудов из какой-нибудь Оклахомы. А я единственный, кого решили вышвырнуть вон. Господи, я сражался за вас, парни! Я убивал для вас, парни! Это совершенно неправильно! Могу я, по крайней мере, увидеть Беккера? Не лучшая мысль, — ответил Эрл. Он не любит вести прямые разговоры. Встречаться с живыми людьми лицом к лицу, я бы так сказал. К тому же он не любит, когда на него пытаются надавить и вполне может предъявить тебе обвинение во взломе и незаконном проникновении или, если ему приспичит, даже в убийстве тех двух парней из казино. Так что окажи себе услугу, извлеки из этого урок, убирайся к чертям из города и живи дальше. Ты молод и умен. Тебе не грозят неприятности. Но я... Да, я понимаю. Но главное, чтобы ты не пострадал. Возьми это письмо, сынок. Начни новую жизнь и не терзайся по этому поводу. Мы с мистером Диэй сожалеем о том, что так случилось. Но это политические игры. Учись. Именно так делаются дела во всем мире.